Яджмудинов. Вести были грозные. Орден готовился к войне. Всюду укрепляли замки, терли порох, тесали каменные ядра, стягивали границы кнехтов и рыцарей. В дремучих лесах, в полях, в деревнях раздавались уже боевые кличи, а по вечерам над темной стеной лесов полыхали зарево пожаров. Витовт взял, наконец, открыто жмуть под свое покровительство. Послал туда своих правителей, а полководцам вооруженного народа назначил прославившегося своим мужеством Скирвойла, который учинял набеги на Пруссию, жег города, села, уничтожал их, подвергал опустошению. Сам князь продвинул войска к Жмуди, укрепил некоторые замки, другие, как, например, Ковна, разрушил, чтобы они не стали твердыней для крестоносцев. Ни для кого не было тайной, что с наступлением зимы, когда мороз скует трясины и болота, если выдастся погожее лето, то, быть может, и раньше, вспыхнет великая война, которая охватит все литовские, жмутские и прусские земли. И если же на помощь Витовту придет король, то наступит день, когда немецкая волна либо зальет еще полмира, либо отбитая на долгие века вернется в свое старое ложе. Но все это было дело будущего. Пока же по всему свету разносились стоны и призывы к справедливости. В Кракове, в Праге, при папском дворе, в других западных королевствах читали послание злополучного народа. Князю Янушу это послание привезли бояре, прибывшие вместе с Бронишем из Тесноты. Ни один мазур невольно нащупывал меч на боку, раздумывая, не встать ли по собственному почину под знамена Витовта. Все знали, что великий князь с радостью встретил бы закаленную родовую шляхту, такую же неукротимую в бою, как литовские и жмутские бояре, но лучше обученную и лучше вооруженную. Одних толкала на это ненависть к старым врагам шляхты, других — жалость. «Внемлите, внемлите!» взывали жмудины королям, князьям и всем народам. «Мы были вольным и благородным народом, а орден хочет обратить нас в рабов. Не наших душ ищет он, но земли и достояния. Так велика уже наша нужда, что впору нам просить подаяния или разбоем заняться. Как смеют они крестить нас святой водой, коли у них самих руки нечисты. Мы хотим, чтобы нас крестили, но не кровью и мечом. Мы хотим веры, но той, какой учат достойные монархи Ягайло и Витовт. Внемлите, подайте нам руку помощи, ибо мы погибаем. Орден хочет крестить нас для того, чтобы нас легче было поработить. Не священников, а палачей посылает он к нам. Они уже отняли у нас наши ульи, наши стада, все плоды земли. Нам нельзя уже ни ловить рыбу, ни видеть зверя в пуще. Внемлите нашим мольбам, ибо нас, издревле вольных людей, они заставляют гнуть выю, возводить по ночам замки для них. Они увезли, как заложников, наших детей, а наших жен и дочерей бесчестят на глазах у мужей и отцов. Не говорить, а стенать должно нам. Они пожгли наши дома, увезли в Пруссию наших владык, убили наших великих людей, Коркутца, Васыгина, Сволька и Сангайла. И как волки пьют нашу кровь. О, внемлите нам, ведь мы не звери, а люди, и мы взываем к Святейшему Отцу, дабы он повелел польским епископам крестить нас, ибо всей душой жаждем мы крещения, но не живой кровью, а водою спасения. Так жаловались жмудины, и когда жалобы их дошли до мазовецкого двора, несколько рыцарей и придворных тотчас решили отправиться им на подмогу, уверенные, что и позволения просить у князя Януша нет надобности, хотя бы потому, что княгиня была родной сестрой Витовта. Все распалились гневом.